Глава 10. «Наталья Валентиновна, здравствуйте!» С улыбкой говорю я, но тут же зажимаюсь, опуская голову, чтобы она не разглядывала мое лицо. Правая часть спрятана за волосами, но когда стоишь так близко, разглядеть несложно. «Здравствуй, дорогая моя!» — приветливо говорит моя школьная учительница русского и по совместительству мой классный руководитель. «Как ты тут? Я тебя 1000 лет не видела!» Наталья Валентиновна легонько касается моего плеча. Такая добродушная, хотя в школе и была строгой. «Нормально. Я жила в другом городе, недавно приехала». «Ты в какую сторону? Туда?» — указывает на выход из парка. «Да». «А я домой с рынка иду», — говорит она, показывая на большой пакет у себя в руках. «Давайте я помогу», — тянусь к ее пакету. «Вы же там же, где и раньше живете». «Там же», — улыбается. «Да я донесу, он не тяжелый». «Давайте все-таки я». Забираю у нее сумку. «Спасибо». Наталье Валентиновне за 60, невысокая, худая женщина с короткими черными волосами. Мы вместе идем по тропинке. Учительница тактично ничего не спрашивает о моем лице. Может, и не разглядела, не знаю. У нас с ней всегда были хорошие отношения. Наталья Валентиновна знает, что у меня рано не стало родителей. Когда это случилось, она сказала, что я могу обращаться к ней по любому вопросу, если мне будет нужна помощь. Она никогда не была равнодушной. Ни к детям, ни к школе. Только наш директор ее не любил. Уж не знаю за что, но он частенько ходил на наши уроки и потом критиковал Наталью Валентиновну на перемене. Мы доходим до ее двора. «Ты одна переехала?» — спрашивает меня. «Да, когда дедушки не стало, решила, что буду жить тут». «Соболезную, моя дорогая. А бабушка как?» «Она... ее тоже уже нет». Учительница останавливается, вздыхает. Смотрит на меня, и в ее взгляде я ощущаю одновременно сочувствие и поддержку. «Зайдешь? Выпьем чаю. У меня никого дома нет. Муж на работе». «Да». Мы поднимаемся на 5-й этаж на лифте. Я впервые в гостях у Натальи Валентиновны. У нее небольшая однушка, довольно уютная, много вещей и комнатных растений. Садимся на кухне. Я так и остаюсь в шляпе, не готова ее снять. Учительница достает чашки. «А вы так и работаете в школе?» Она смеется. «Нет, хватит с меня. Я свой долг обществу отдала. На пенсии сейчас». Филипп Сергеевич наверняка расстроился, что ему больше некого доставать. «Не говори». Она разбирает сумку и заваривает чай. Ставит чашки на цветастую клеенку с крошками от хлеба, которые остались, наверное, с завтрака, и садится рядом со мной на диванный уголок за столом. «Чем ты занимаешься?» – спрашивает. «Я работал логистом, но недавно у нас весь отдел сократили. Пока у меня только подработка в клиентском сервисе банка на удаленке». «Отвечаешь на звонки?» «В чате». «И как? Нравится работа?» «Честно, так себе. Но выбора сейчас особо нет. Чтобы была хорошая должность, нужно работать из офиса, строить карьеру, выслуживаться перед начальством. У меня нет такой возможности». Наталья Валентиновна отпивает чай. «Помню, ты любила рисовать. Всегда в школе была очень творческая. Рисуешь еще?» «Да, правда, сейчас реже. Почти перестала». «Тоже пью чай. Приятный, фруктовый». «Тебе надо заниматься этим почаще. Не хочешь работу, связанную с рисованием? Можно в школу пойти, например. Учителем рисования, если тебе в банке не нравится. Но там платят копейки. Ты, наверное, больше получаешь». А она машет рукой, как бы отметая собственную идею. «А я бы, может, и пошла в школу. Вот только там нужно будет показывать свое лицо. Не думаю, что меня возьмут пугать детей. Да и зная детей, я только сильнее комплексовать начну». Я перевожу дыхание и отпиваю еще чая. Наталья Валентиновна накрывает мою руку своей. «Ада, я тебя с детства знаю. Ты всегда была сильной девочкой. Не каждый взрослый справится с тем, что пережила ты. И ты не тот человек, что будет сдаваться. Займись тем, к чему тянется душа. Пусть это просто хобби, пусть не приносит денег, но делай это хотя бы в удовольствие. Это знаешь, как помогает? Тебе полегчает, вот увидишь. Вернись к рисованию, если ты так его любишь. Не бросай». Я попробую. Улыбаюсь и поднимаю на нее глаза. Теперь она точно видит мое лицо, потому что смотрит прямо на меня. Ее зрачки расширяются. «Наталья Валентиновна». Я запинаюсь, в горле встает ком. «Иди сюда. Можно я тебя обниму?» И, не дождавшись ответа, она прижимает меня к себе. От нее пахнет сладкими духами, будто из тех, что делали еще в Советском Союзе. От нее всегда так пахло. «Все будет хорошо», — «Слышишь?» — говорит она, выпуская меня из объятий. Я киваю. «Мы еще полчаса сидим за чаем. Конечно, мне приходится объяснить, что со мной случилось. Но я прошу учительницу не рассказывать никому об этом. Не знаю, насколько она сдержит свое слово. Мужу, наверное, точно расскажет. Но буду надеяться, что до одноклассников слух не дойдет так скоро. Я выхожу от нее в смешанных чувствах. С одной стороны, снова разворошил рану, которая никак не заживает. Зато с другой Наталья Валентиновна меня вдохновила. Мне захотелось снова взяться за кисть. Пусть мои картины никто не покупает. Но мне же это нравится. Возможно, если я буду рисовать, мне и правда станет легче. Я возвращаюсь домой и почти сразу сажусь за мольберт. Проходит месяц. На улице начало сентября, погода еще летняя. Я продолжаю работать на удаленке. Денег хватает на еду и коммуналку. В свободное время рисую картины. Они стали другими, более мрачными. В архитектуре появились детали, которых не бывает в обычной жизни. На одной картине здания как бы окутывают темные щупальца. На другой – городской парк изображен перевернутым. И цветы в клумбах все черные и синие. Еще я стал рисовать людей, в основном лица крупным планом. Несовершенные лица, с порезами, шрамами. Их ведь так много, таких людей. Идеальная кожа зачастую только у актеров на экране. А в жизни все мы другие, настоящие. Еще я нарисовала несколько полотен с животными, похожими на людей. Тоже крупным планом, тоже шрамы. Но тут наоборот, все в ярких тонах. Я никогда не рисовала ничего подобного. Мои картины одновременно ужасают меня своей мрачностью и завораживают деталями, которые я добавляю, будто находясь в трансе. Для меня эти лица и дома будто оживают, и мне правда становится легче. За месяц я написала 23 небольших полотна. Из меня так и шли идеи, и я воплощала их с такой скоростью и страстью, будто этот удивительный поток вдохновения мог оборваться в любой момент. Днем выходной я заканчиваю работу над очередной картиной, когда ко мне в дверь стучат. Бросаю кисть, натягиваю медицинскую маску на лицо и иду открывать. «Привет! Мама тебе кабачки из дачи передала!» Света, соседка, протягивает мне пакет с тремя большими кабачками. «Спасибо, Свет, проходи. Я иду на кухню убрать кабачки. Мы со Светой иногда общаемся. Ей 19, у нее сейчас студенческая жизнь в самом разгаре. И мы как-то зацепились за эту тему профессоров и лекций и немного сдружились. Новая картина?» — голос Светы из комнаты. Я захожу, когда она рассматривает полотно. «Да, что думаешь?» «Интересно. Так, загадочно, что ли?» Она оборачивается на меня. «Ада, слушай, ты должна их выставить». «Да, договорюсь с одной из галерей, которые стоят у меня в очереди». Смеюсь. «Очень зря ты так говоришь, и не нужна тебе никакая галерея. У нас в городе есть ярмарка мастеров. Видела? Такие на проспекте часто бывают». «Видела». «У нас как раз через неделю новая ярмарка. А я там не абы кто, а помощник организатора», — торжественно объявляет Света. «Ух ты, это тебя от университета послали, что ли?» «Да, была вакансия, и меня выбрали как отличницу». «Поздравляю». «Ада, подай, пожалуйста, заявку. Там могут участвовать все желающие. А я обещаю выбить тебе место не на самом солнцепёке». Я смеюсь. «Спасибо. От такого не отказываются». Говорю с легким сарказмом, но на самом деле благодарна Свете, что ей вообще есть до меня дело. Я приняла это предложение с легкостью, даже с азартом, еще не зная, что именно на этой ярмарке меня ждет судьбоносная встреча, которая изменит все.